случае ты просто уникум, сухо ответил я. Мало кто из мужчин действительно знает женское сердце. Однако мне кажется, что женщина, особенно юная и неопытная, представляет себе брак в виде моря цветов, поющих птичек и порхающих бабочек. Если я начну говорить со смешинкой о вопросах плоти, об органах и частях тела, то это в лучшем случае станет для нее разочарованием, а в худшем напугает девушку настолько, что она откажется от брака с тобой. Вряд ли ты будешь мне благодарен. Напротив, буду, — возразил мой друг. Кекилмики заслуживает лучшего, чем испуг и разочарование в первую брачную ночь. Если она решит отказать мне, то пусть лучше уж это будет сейчас. Прошу тебя еще раз. Окажи мне услугу. Когда Кацатль ушел, я сообщил Ньяне новость и рассказал о его просьбе. Она позвала смешинку, и девушка явилась с кухни, краснея, дрожа и теребя пальцами кайму блузки. Мы оба обняли ее, поздравив с тем, что она завоевала любовь такого прекрасного молодого человека. После чего Цьянье, по-матерински обхватив девицу за талию, увела ее наверх. К тому времени, когда смешинка снова спустилась вниз, я успел не только составить документ о ее освобождении, но и выкурить покуитль. Если раньше девушка краснела от смущения, то теперь она рдела, как жаровня, и трепетала еще более заметно. Я вручил девушке бумагу. «Что это, хозяин?» — спросила она. «Документ, в котором говорит, что ты, Кекилмики, отныне свободная женщина и никого не должна называть хозяином. Постарайся теперь считать меня просто другом. Да, кстати, Кацатль очень просил меня по-дружески поговорить с тобой и разъяснить тебе некоторые стороны брака. Я с места в карьер боюсь, что без особой деликатности приступил к делу. Видишь ли, у большинства мужчин, смешинка, есть орган, который называется тепули». Она прервала меня, хотя не поднимала глаз. «Я знаю, что это такое. Господин, я росла вместе с братьями, а моя госпожа-хозяйка сказала, что мужчина вставляет его женщине вот сюда». Девушка скромно указала на низ живота. «Во всяком случае, если он у него есть, но Кацатль говорит, что он лишился своего тепули». «Вместе с тепули лишился и способности сделать тебя матерью, а также доставить тебе некоторые удовольствия брака. Но он не лишился желания дарить эти удовольствия тебе. Хотя у него нет тепули, чтобы могли слиться воедино, но существуют другие способы совершать акт любви». Поскольку девушка уже не просто краснела, а пылала, я отвел глаза и пытался говорить ровным, нудным тоном школьного наставника. Наверное, в самом общем виде такие наставления можно преподносить как урок. Но когда я принялся распространяться о многочисленных возбуждающих и дарующих наслаждение действиях, совершаемых мужчинами женской грудью и тепили, особенно с чувствительными ксакальпили, посредством пальцев, языка, губ и даже ресниц, я не мог не вспомнить весь свой немалый опыт, и мой голос от возбуждения слегка задрожал. Поэтому я поторопился завершить свои наставления. Некоторых женщин такого рода действия удовлетворяют не меньше, чем обычные саити, а иные даже предпочитают их. Случается даже, что женщины занимаются любовью друг с другом, ничуть не заботясь об отсутствии тепули. Тут смешинка так охнула, что я повернулся и взглянул на нее. Девушка сидела вся напрягшись, сжав кулаки и закрыв глаза. «Это звучит...» Все ее тело дернулось. «Замечательно!» Она произнесла это слово так длинно и тягуче, словно бы вытаскивала его из себя. Прошло некоторое время, прежде чем ее кулаки разжались, а глаза открылись. Девушка подняла их на меня, и я увидел, что они затуманены. «Спасибо тебе, мой господин, за то, что рассказал мне об этих вещах. У меня больше нет права приказывать тебе», — сказал я, — «поэтому хочу обратиться к тебе с дерзкой просьбой, которой ты вольна мне отказать. Мне хотелось бы взглянуть на твою грудь». Девушка посмотрела на меня невинными, широко раскрытыми глазами, и хотя и заколебалась, все же медленно подняла блузку. Я вздохнул и жестом показал, что она может уходить. Я был бы рад ошибиться, но очень боялся, что смешинка не всегда будет удовлетворяться ласками, заменяющими настоящие саити. Ее грудь была небольшой, но вполне сформировавшейся, сосками набухшими, словно от одного лишь прикосновения моего взгляда, и большими и темными ореолами. У меня возникло подозрение, что кот Сатли рискует в конце концов оказаться несчастным мужем. Подня